Записываю это видео от Камчатского батальона, которых отправили на убой, которых просто насмерть отправили, которые даже не обучали людей, тут такие дети, 18-летние, необученные, которые пришли только в этот Камчатский батальон, пробыли на полигоне 4 дня, которые даже не постреляли, потому что не было патронов, и отправили просто на перебки всех, просто отправили Камчатский батальон, на перебки, кто вступил в Камчатский батальон, других регионов. Нас отправили без ничего, у нас нету ни еды, ни питья, ни рации, ни тепловизоров, у нас нету ничего. Я обращаюсь к всем камчатским жителям, которые, и всем, кто собирается в Камчатский батальон, не идите, не ведитесь на эту провокацию, что здесь полное мундирование, что полностью обмундирует, оденут, обуют, да, бронежилеты дали, но не всем. И то говно этот Архангел пробивает его конкретно, я уже третий бронежилет себе меняю, сейчас вот последний нашел, который хороший. Как бы его не, он по мне приходит, приходит, но его не пробивает. Архангел пробили сразу. И я хочу передать Солоду то, что ты просто обманул свой народ и тех, кто пришел в наш Камчатский батальон. Народу очень с Камчатского батальона уже половина нету народу. Погибло очень много людей. Потому что нету обмундирования, еды, ничего нету. На полигоны народу не попоходило, обучения никакого не было. Ты просто подставил под пушечный выстрел детей. Тех, которые прибыли и 2 дня побыли просто в Олеське сюда, их сразу всех на передок кинули. Я не знаю, как ты будешь замаливать всех, как ты будешь родителям в глаза смотреть. Погибших детей, которым 18-20 лет. Я просто не понимаю тебя, Солодов, нахрена ты это сделал? Ты просто подставил Камчатку и увел просто народ на убой, на мясо. Я вернусь, и всем половина, кто тут остался в живых, мы вернемся, Солодов. И просто каждый народ узнает, как ты поступил с людьми, которые подписали этот долбанный контракт, поверя тебе в том, что ты просто обеспечишь этот Камчатский батальон. Мы тут даже просто с голоду дохнем, потому что у нас нет ни воды, ни жратвы, у нас ничего нет. Мы не можем выбраться в город, хотя бы даже потратить свои копейки, купить себе что-нибудь. Я вернусь, и всем, как половина будет, это осталось, чтобы жалко, мы вернемся здесь, вы, и просто каждый народ разбирает, представь, как ты поступил, свой занимание, когда он возвращался, это долбанный ралтрак Месси, и всем, друзья, и здесь, друзья, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здесь, и здес